Глава 19. Стадион Самарской академии высоких искусств вмещал более 30 тысяч зрителей. И несмотря на удаленность от центра города, место было одним из самых популярных в Самаре. Окрестности стадиона всегда полнились праздно гуляющим людом. Даже несмотря на то, что академия вполне традиционно, как и большинство учебных заведений для одаренных, располагалась обособленно, а также довольно далеко от центра города, во избежание, как это называлось, непредвиденных последствий воздействия на прилегающие территории, вышедшие из-под контроля стихийной силы. Стадион, а также корпуса Самарской академии высоких искусств, Академии волшебства, как звали заведение в народе, располагались в излучине реки Волги на острове Коровьем, который в силу неблагозвучности названия давно именовался Китежградом, а в последнее время даже шли разговоры об официальном переименовании. Подтверждая статус народный, Самарская академия не закрывала свои двери перед обычными посетителями. Не закрывала плотно, как остальные подобные заведения. Недоступными к посещению были жилые и учебные корпуса академии на южной оконечности острова. Стадион же и прилегающие территории занимали почти половину острова, его северную часть, соединенную с городом двумя автомобильными и одним пешеходным мостом. И практически всегда северная часть острова была доступна к посещению. Здесь, на стадионе, проводила свои матчи местная футбольная команда, а также проходили легкоатлетические соревнования, популярные в губернии. Также на берегу были выстроены трибуны, позволяющие наблюдать за многочисленными регатами, проводящимися в широком течении Волги под эгидой многочисленных местных яхт-клубов. Но самым главным, привлекавшим фокус внимания жителей, были довольно часто проводимые и открытые тренировки, а также некоторые соревнования среди одаренных. Недоступны к посещению стадион и его окрестности были всего несколько дней в году, когда на арене проводились особые мероприятия, закрытые соревнования, важные экзамены, а также церемонии инициации источников. Так что жители Самары своих одаренных знали и любили. Поэтому появление каждой феечки встречал приветственный и одобрительный гул. А вот наша... Не сказать, что прямая и почти осязаемая направленная агрессия, как на турецких футбольных стадионах, но так называемое давление трибун определенно чувствовалось. Вернее, чувствовалось бы, если бы не умение всех нас приводить внутреннее состояние в порядок, не реагируя на внешние раздражители. Феечки, кстати, сумели серьезно удивить. Нет, я их, конечно, видел до этого вживую на церемонии первого дня, в стандартных нарядах и в пугающе безликих белых масках. Но сейчас девушки, каждая из пяти, дополнили свой образ. Как и полагается, использующей стихийную силу команде, феечки были облачены в экипировку для ее практического боевого применения. Нечто среднее между стандартной полевой формой гимназии для одаренных и костюмов для конного пола, усиленным утолщающими ткань вставками. Костюмы у всех феечек были стандартного лазурного цвета, стандартного для Академии высоких искусств, чей герб прямо пересекался с гербом Самары и Самарской губернии. Но как знак отличия принадлежности к стихийной силе у каждой из феечек на предплечьях переливались магические браслеты в виде наполненных силой живых змеек. Красные у Ники и Виктории, темно-зеленые у Терры, бело-голубой у Дианы и лиловый у Селены. Кроме того, безликие белые маски заменили другие, яркие и броские венецианские, словно прямиком со знаменитого карнавала. Причем новые маски определенно были иллюзорными, закрывающими от чужих взглядов лица, но не закрывающими их носительницам обзор. То, что вместе с новыми масками и живыми браслетами безликие девушки из Академии волшебства стали более интересны взглядом, кроме меня отметили гулом и все собравшиеся на матч 35 тысяч зрителей. 35673 человека, если быть точным, как совсем недавно диктор объявил. Но на неожиданно ярких венецианских масках и живых браслетах сюрпризы не заканчивались. В тот момент, когда каждый из участниц поочередно под громкий гул трибун выходила на арену и останавливалась в отведенном для ожидания месте, за спиной у нее возникали созданные магическим сиянием огромные крылья. Огненные у Ники и Виктории, одаренных владением огнем, наполненные густой августовской зеленью у Терры, повелительницы силы Земли, светло-голубые, словно спустившиеся с синего неба перистые облака у Дианы, она была универсалом, владеющей первичной силой воздуха с уклоном в молнию, и последние магические крылья самые удивительные, перламутровые, с вкраплениями лиловых и желтых сияющих огоньков, взвились у Селены, практикующей ментальную магию. Когда вся команда феечек появилась на арене и заняла полагающиеся места напротив нас, крылья у девушек ярко вспыхнули и исчезли во вспышке ярких сияний, вызвав очередной гул самого настоящего зрительского восторга. Подобное зрелище в ходе матча происходило впервые. Красиво. Но, несмотря на, без шуток, сногсшибательный вид феечек из команды противника и тем более неожиданно яркое представление, к нам также было приковано заинтересованное внимание зрителей. Не без повода. Во-первых, на нас была новая броня. Придавший меня вчера бронекостюм с несработавшим холодным сердцем, а также вышедший из-под контроля костюм Ильи, позволивший ему на меня напасть, стали для полковника Николаева неприятным сюрпризом. Именно поэтому в ходе короткой беседы в палате он и задал мне вопрос о Маше Легран. И сейчас мы все сегодня были в новых бронекостюмах. Это была все та же модель «Шевалье», предписанная регламентом турнира, но в варианте исполнения от корпорации «Легран» в специальной комплектации для жаркого климата. На наплечнике каждого костюма красовалась эмблема новой, совсем недавно зарегистрированной ЧВК. Черный щит с красным косым крестом. Почти что герб Болтонов, та самая эмблема, которую я предложил Маше Легран во время памятных посиделок в ресторане «Стрельна». Еще утром, едва увидев новые бронекостюмы, я вспомнил о том, что в моем мире эмблему компании Nike придумала студентка, не получив за это ни цента. Сразу не получила. Зато после, по слухам, в благодарность стала обладательницей приятной части акций компании. Здесь же и сейчас я не только стал автором эмблемы для амбициозной частной военной компании, но и провожу безвозмездную, без выгоды для себя, рекламную акцию на миллионную аудиторию, выходя в бронекостюме с чужой эмблемой. Понятно, что с Машей договаривался Николаев. И появление эмблемы ЧВК на нашей броне не просто так. Но лично мне альтруистического участия в данном мероприятии жаба подписывать не желала. И я дал обещание при случае и Николаеву, и Маше об этом напомнить. Кроме обновленной раскраски костюмов, всеобщий интерес привлекла и уменьшенная численность нашего отряда. Ведь нас было всего четверо. Илья по понятным причинам участвовать в матче не смог. И удивление зрителей нашим неполным составом, когда Эльвира последней, как капитан, появилась на площадке, я почувствовал очень хорошо. Впрочем, следующий выход был феечек. И они удивили всех своим видоизмененным обликом так, что про нас практически забыли. До поры до времени. До, собственно, самого начала третьего финального раунда матча. После окончания яркого представления выхода команды Академии Волшебства диктор замолчал. Обе команды, погрузившиеся во тьму чаши арены, высветили прожектора разного цвета. Белые с вкраплением синего светили на нас, а лазурные на феечек Академии. Разделение светом использовалось для статистических таблиц и обозначения участников на мини-картах при трансляции. Так что мы, как команда Арктической гимназии, обозначались белыми силуэтами с синим контуром, а феечки лазурными. Да, белый и здесь, в этом мире, в спортивных состязаниях считался домашним цветом, приоритетным для принимающей стороны. Но феечки от него при возможности всегда отказывались, выбирая как основной лазурный. Поэтому сегодня в белой форме были мы. Между тем, под непрекращающийся гул трибун, пол под ногами чуть дрогнул, и платформа, на которой мы стояли, начала медленно спускаться в подтрибунное помещение. Когда мы опустились ниже уровня земли, крышки люка начали сходиться над головой. И одновременно с тем, как платформа замерла внизу, сверху едва слышно щелкнули стопоры закрывшегося люка, моментально отсекшего шум трибун. По сторонам, вправо и влево, тянулся освещенный неяркими люстрами коридор, теряясь из вида плавными изгибами. Здесь мы остались наедине с собой. Участвовать в третьем раунде нам предполагалось в локации «Оазис», заброшенном и частично разрушенном кишлаке, расположившемся вокруг живописного пустынного озера. Именно эту локацию сейчас сверху над нами, под восхищенными взглядами десятков тысяч зрителей с трибун и миллионов зрителей у экранов, быстро и споро возводили практикующиеся одаренные и помогающие им специалисты. Мы же, в ожидании сигнала готовности, должны были сейчас разойтись по предназначенным местам. Наше появление, в отличие от арктической локации «Берег Ридли» или карты «Колледж Харрингтон», предполагалось в разных местах. Опускались мы на одной большой платформе. Подниматься же предстояло каждому по отдельности на маленькой. Так что сейчас, за отведенное время, мы должны были разойтись широким полукругом по изгибающемуся коридору, занимая на равное удаление от других предназначенное каждому место. Но прежде оставалось еще одно дело – напутствие. Эльвира, едва закрывшаяся сверху крышка люка отсекла от нас посторонние звуки, закинула за спину снайперскую винтовку и обернулась к нам. Шагнув вперед, она недвусмысленным жестом приподняла руки, словно приглашая нас в круг объятий. Мы с Валерой быстро шагнули вперед, положив руки ей на плечи. Последним, в оставленное для него место, встал чуть замешкавшийся Модест. Я сейчас могла бы сказать что-нибудь громкое и невероятно мотивирующее. Но мы ведь можем сделать все это и без лишнего пафоса, подмигнула нам Эльвира. Вернее, подмигнула она Модесту, стоявшему как раз напротив нее. Нас же с Валерой, мы стояли рядом с ней, она просто хлопнула по плечам и сделала шаг назад, раскрывая круг объятий. Забрала у царевны сразу упала, открывая вид на нарисованный на нем устрашающий белый череп. Вновь достав из-за спины винтовку, беззвучно отлипшую от магнитного крепления, Эльвира сделала пару шагов и заняла желтый круг, указывающий нужное местоположение для вознесения. Я тоже опустил забрало, закрываясь от окружающей реальности. На миг перед глазами возникла темнота, тут же, впрочем, исчезнувшая после включения визора. И реальность вернулась ко мне усиленными мироощущениями от систем восприятия звуков и окружения. Напоследок, стукнувшись кулаками с Валерой и Модестом, я прошел по коридору и встал в следующий желтый круг, расположенный метров 20 справа от царевны. Теперь из-за изгиба тоннеля видел только Эльвиру. Соседнее по ходу движения последнее в ряду место пустовало. Не хватало выбывшего Ильи. Валера же и Модест ушли в другой рукав коридора. Освещающие тоннель люстры еще раз перемигнулись, и на дисплее визора я увидел начавшийся отсчет к возвышению. Быстро справились возводящие карту локации одаренные. Надо же, удивился я их оперативности. Отведенные на подготовку первые 30 секунд миновали быстро. Первый, потому что сверху предстояло еще 30 секунд ожидания. Сейчас же мне за отведенное время полагалось уже окончательно занять ограниченную желтым кругом платформу. Я и так на ней стоял, поэтому из круга без задержек начала подниматься защитная решетка, огораживая желтую площадку, словно люльку высотников. Требование безопасности, чтобы во время подъема возвышения на арену я, если вдруг мне захочется зачем-то совершить резкие движения, не получил ненужных травм и не смог сбежать, ехидно подсказал внутренний голос. Когда до конца отсчета оставалось 10 секунд, сверху упал и, словно привязанный слева сзади за плечом, завис охранный дрон. Как дополнительная гарантия выживаемости, он, в случае повреждения второго уровня защиты бронекостюма, должен был активировать еще одно защитное поле. Сразу после этого, заставив вздрогнув, громко зазвучал корабельный ревун. Пол под ногами пришел в движение, и в своей клетке я довольно быстро начал подниматься наверх, под неумолкающий, вынимающий душу звук корабельной сирены. Мерзкий гул отсекло только тогда, когда я окончательно поднялся наверх. Оказался в небольшом затемненном глинобитном строении, хижине даже. Одно из окон выходило на узкую пыльную улочку, остальные были закрыты покосившимися ставнями. В щели проникали лучи света, в которых хорошо виднелась клубящаяся пыль. Быстро оглядевшись в полумраке, я разглядел занавешенный циновкой проход в комнатушку спальни, жаровню тандыра, простую и грубо сколоченную мебель, словно в этнографическом музее оказался, вокруг ничего лишнего. Стакан решетки исчез в полу, оставив в этом царстве заброшенного дома лишь чуждо выглядящий желтый круг, на котором я стоял. Решетка исчезла, но я оставался на месте, теперь уже дополненная реальность визора очертила красный круг, за который нельзя выходить. Вторые 30 секунд на подготовку. За пару секунд я вставил магазин, дослал патрон в патронник, удивительно успокаивающее для меня действие. Перехватив винтовку, обратился вниманием к дополненной реальности тактической сети. Очень быстро активировал режим поиска целей, настроил целеуказатель и перевел спектр зрения визора в самый подходящий сейчас кошачий режим. Все оттенки цвета со мной остались, но утратили разнообразие и насыщенность. Окружающий мир значительно потерял в яркости красок, но зато я сейчас смогу в течение буквально доли секунды перейти и в дневное, и в ночное зрение, и при необходимости воспринимать окружающее даже в инфракрасном диапазоне, как смотрит на мир змея. «Не думай о секундах свысока», – звучит пришедшая из кино мудрость. «Сейчас?» Выполняя так называемую тонкую настройку, я думал даже не о секундах, а о долях секунды, которые могут решить исход поединка и матча. В таком деле на высшем уровне соперничества мелочей не бывает. Внутри, в груди, между тем, появился неприятный ком плохого предчувствия. Я буквально кожей чувствовал грядущие неприятности. Словно они за спиной прятались и вот-вот готовы выпрыгнуть, заставляя обернуться, постучать по плечу и закричать «Привет!». Причем настороженную нервозность свою я не очень понимал. Да, против нас пятеро умелых одаренных, и поединок не обещает быть легким, но при этом у меня отчетливое ощущение, что уже через, глянул я на экран визора, 11 секунд с началом матча у нас, вернее конкретно у меня, нарисуются серьезные проблемы. Предчувствие плохого оказалось ярким и неожиданно стойким, хотя логика говорила о совершенно обратном, потому что карта «Оазис» не маленькая по территории локация, больше 15 тысяч квадратных метров, как два футбольных поля. И в самом начале матча у нас, несущих современные системы вооружения и обладающих возможностями тактической сети, определенное преимущество, которое по мере сужения доступной к нам зоны будет утекать, Ведь чем меньше пространство, тем больше преимущество у оперирующих стихийной силой феечек. Все предельно просто в соотношении сил и возможностей. При условии соблюдения правил и примерно равном количестве участников на широком пространстве преимущество у технократов. В узких коридорах и на маленьких площадках, глаза в глаза, рулят одаренные. Все вроде бы предельно просто. И следует предполагать, что феечки как можно дальше будут оттягивать момент прямого столкновения. Но точащий меня червячок плохого, даже поганого предчувствия, никуда не уходил. И, как показало начало матча, логика, в отличие от предчувствия, ошибалась. Едва у меня перед глазами спала красная пелена дополненной реальности, как буквально через полторы секунды системы слежения показали наличие рядом стихийной силы. Да я и сам увидел. Единственное окно заволокло клубящейся на улице пылью, поднявшейся словно при песчаной буре. Поисковое заклятие, причем необычной силы, кольнуло меня в спину холодком узнавания. Феечек количественно больше, чем нас, и они явно решили сразу использовать имеющийся на руках козырь преимущества, совместив с эффектом неожиданности. Последнее действительно неприятно. Ведь ни один из утвержденных тактических вариантов на предматчевом собрании не предполагал, что феечки сразу пойдут в атаку, даже не дожидаясь первого уменьшения территории локации, которая стандартно для третьего раунда разделена на 10 зон. И каждые 10 минут, сжимая окружность, одна из зон становится опасной к нахождению. В ней начинает действовать горячее дыхание, снимающее мощность щитов. Вся хижина, в которой я находился, между тем оказалась объята снаружи пылевым облаком. Окно заволокло пеленой, щели света исчезли. Внутри искусственно поднятой чужой волей пыли пока не было, но, думаю, это дело времени. Подобный поисковый конструкт сначала охватывает щупальцами определенную территорию, ограждая зону поиска, а уже после начинает ее полностью заполнять. Совместное дело рук Селены и Дианы наверняка работают в связке. Первая, оперирующая магией воздуха, подняла и направляет клубы пыли, сроднившись с несущими пыль потоками воздуха, который передает остальным ее восприятие. И стоит мне оказаться среди этой пыли, сразу все феечки узнают мое местоположение. «Что делать? Что делать?» – заметался у меня в голове, словно в клетке внутренний голос. Причем зазвучал он с узнаваемыми обреченными интонациями актера Бурунова. «Я в зоне поиска, фокус 15 секунд». Одномоментно с моими мыслями раздался в наушниках на контрасте удивительно холодный голос Эльвиры. «Я в зоне, аналогично», – быстро проговорил я. «Чисто!» – моментально и в унисон откликнулись Валера и Модест. «Значит, и Эльвира вместе со мной оказалась в плену ловушки поискового конструкта. Получается, что пылевая буря затронула только центральную зону нашего появления, зацепив меня с Эльвирой. А еще это значит, что если Диана создала этот конструкт и в связке с Селеной сейчас ищет нас, остальные три феечки уже рядом с ними и готовы нанести удар, едва появится информация о точном местонахождении. Причем прилетит наверняка качественно. Феечки ведь не гимназистки, а воспитанницы академии. Они старше нас на 2-3 года, и это уже совершенно иной уровень владения силой. Между тем, змеящиеся клубы пыли, словно щупальца огромного осьминога, уже заползали в комнату через открытое окно и щели ставен. Клубящаяся пыль стелилась по полу. Одно из щупалец протянулось совсем рядом, вдруг широко раскрываясь. Я вовремя подпрыгнул, уходя с линии неожиданного маневра. Бесшумно отбежал в сторону, переступив через несколько тонких змеек. Чистое пространство неумолимо уменьшалось, и клубы пыли заполняли все вокруг. «Артур, уходим на 2 часа», – вновь произнесла Эльвира. Пауза между моим докладом и ее командой составила не больше пары секунд, которые мне в минувших размышлениях показались вечностью. На 2 часа повернул я в нужную сторону. Окна в этой стороне, кстати, не было, как и двери. Глухая стена. В решении, мысленно, я, кстати, с ней согласился. Эльвира скомандовала двигаться правее вперед, разрывая дистанцию с Валерой и Модестом, которые были левее от нас, но зато при этом раздвигая фронт контроля для ожидающих нашего появления феечек. Валера и Модест сейчас слева, в нетронутой полевой бурей зоне рядом с озером. Но если мы двинемся туда, задеть может и их. Я почему-то не сомневался, что работать сейчас феечки начнут по площадям, а 2 огненные одаренные при должном умении могут дать хорошую фору реактивной системе залпового огня. И если мы двинемся навстречу к Валере и Модесту, можем все вместе оказаться под ковровым огнеметанием феечек. Обо всем этом я думал, проскочив между 2 все утолщающимися пылевыми щупальцами. Одно шло по полу, второе тянулось с потолка пылевыми сталактитами. После чего, извернувшись словно эквилибрист, бесшумным прыжком заскочил на край тандыра и сразу же низко присел, потому что над потолком также уже кружилась обволакивающая стены хижины пылевая завеса. Счет обнаружения шел уже на секунды, и сейчас так важны те самые доли мгновений, которые могут решить все. Магнитное крепление винтовки – это очень удобно. В случае, если умеешь активировать его, пользуясь управляемым движением глаз интерфейсом дополненной реальности. Я, еще со времен тренировок с Мустафой в Елисаветграде, делать это умел, потому все получилось как надо. Стоило мне отпустить рукоять и повернуть руку, как приклад намертво прилип к наручам. Экономя мне удивительно много времени и пространства, я уже балансировал на одной ноге. Освободив обе руки, я снял с пояса и активировал 2 гранаты, обычную и светошумовую. Феечка, скрывающаяся сейчас под личиной богини Селены, наверняка слушает пространство как сонар, передавая всем остальным информацию. Вернее, даже не информацию, а слепок своего восприятия пространства. Вот только с прямолинейными методами ребят вроде меня или Кости Сапрыкина она еще не сталкивалась. «Сюрпрайз!» – беззвучно произнес я, откидывая в окно 2 гранаты – светошумовую и обычную. Бросил так, что максимально далеко они пролетели в чистом от полевых щупалец пространстве. И едва гранаты исчезли с моих глаз, оказавшись в доступной к восприятию феечек зоне поискового конструкта, я спрыгнул с тандыра и вломился в полевое пятно. Сдвоенный взрыв раздался за спиной, когда я уже выходил через стену. Да, ни дверей, ни окон здесь не было. Но когда это могло остановить оператора индивидуального комплекса экипировки пехотинца 6-го поколения? Стремительно покинув дом, отбрасывая ошметки разбитой стены и плетеной изгороди, я, насколько возможно быстро, побежал по узким и тесным улочкам. Меня определенно срисовали. Я сейчас бежал в густом пылевом облаке, накрывшем улицу. Обычным взглядом пространство вокруг разглядеть было невозможно. Но дополненная реальность визора выстраивала для меня картинку переулков и стеснящихся глинобитных хижин, мимо которых я и бежал на 2 часа в указанном Эльвирой направлении. Брошенные мною гранаты дали нам немного времени, может даже целую секунду, а может полсекунды. Но ментальную связь Селены с остальными феечками явно сбили, потому что первый метеорит рухнул с неба тогда, когда мы с Эльвирой уже оказались друг с другом в зоне прямой видимости и уже разгонялись, словно взявшие старт на короткую дистанцию спринтеры. Вместе с царевной мы уже перемещались невероятно стремительно, с нечеловеческой скоростью, используя энергоресурс доспехов, при этом петляя, как зайцы, двигаясь по непредсказуемой траектории. Отработали по нам сразу несколько феечек, потому что вслед за первым огненным метеоритом сверху рухнули сразу же 2-й, 3-й, 4-й, явно общее и слаженное дело рук повелительницы земли и повелительниц огня. Плотность попаданий сильно расстроила. Окружающее пространство превратилось в филиал ада. Вокруг меня сейчас существовала только пыль с вкраплением черного дыма, брызги земли и камня, а также всепоглощающий огонь и яркий контур силуэта, бегущий рядом Эльвиры, созданной дополненной реальностью в тактической сети. «Пип!» – громко выругался я, когда Эльвиру накрыло. Расположившаяся прямо на пути царевны приземистая хижина вспухла взрывом, и Эльвиру откинула прочь вместе с брызнувшими ошметками стены, разлетающимися вперемешку с языками пламени. На несколько мгновений царевна потеряла ориентацию. Она летела в обратную от движения сторону, широко расставив руки и ноги, явно оглушенные. К счастью, отбросила ее в моем направлении. Иначе, приземлись она в состоянии оглушения и окажись обездвижена хоть на полсекунды, тут же от феечек, наверняка безошибочно и точно, с гарантией, прилетела бы пара чемоданов с подарками. Но удача была на нашей стороне, и Эльвиру откинуло на линию траектории моего пути. Словно ловящий мяч регбист, я прянул вперед в длинном прыжке и подхватил девушку на руки. Вот только мяч меньше и легче, чем облаченная в бронекостюм царевна. Потеряв точки соприкосновения с землей, я не смог остаться на ногах и, прокатившись по пыльной улице, невольно обнявшись, мы с царевной влетели в какой-то дом вместе со стеной, игнорируя дверь. Мой неожиданный маневр оказался кстати. В то место, где должна была приземлиться после полета Эльвира, ударило сразу несколько метеоритов. И одновременно с этим волны разрушенных строений сформировались в выстреливший в небо каменный шип. Пока мы с царевной кувыркались в катящемся полете, по указаниям тактической сети успел заметить, что броня Эльвиры выдержала. Щиты даже наполовину не просели. Она была еще в игре и даже почти сразу отошла от ошеломления. Эльвира извернулась и выскользнула из моих рук, выскакивая из груды песчаника, возникшей от разрушенной нами стены. Царевна полностью пришла в себя от оглушения, вернее, сработали системы поддержания здоровья, определенно вколов ей что-то стимулирующее. Поднимаясь на ноги, Эльвира сознательно оттолкнула меня в сторону, и, вынеся почти одновременно еще две стены, мы разошлись по сторонам. Едва покинули и так полуразрушенный глинобитный домик, как туда влетел очередной огненный метеорит, оставляя на его месте глубокую воронку. Нас же рядом не было. Мы вновь рисовали зигзаги на бегу, двигаясь словно две иглы швейной машинки. Мы разбежались по сторонам, разделяясь. Полевое поисковое облако никак не кончалось, и феечки вели по нам прицельную стрельбу, по-прежнему плотную, явно все втроем. Удостоверился я в этом наглядно, своими глазами даже увидел падающий сверху смертельный дождь, потому что на пару секунд взлетел вверх на десяток метров. Получилось это неожиданно. Едва мы разошлись с Эльвирой, как я заскочил на крышу невысокого строения и перепрыгнул через нагромождение садового инвентаря во дворе. В этот момент меня поймала и подбросила вверх взрывная волна от очередного, приземлившегося совсем рядом метеорита. Взлетев вверх за границу клубящейся пыли и зависнув на краткое мгновение, я даже осмотреться успел. Взгляду открылись яркий, даже сейчас, в кошачьем спектре зрения, глубокий купол неба, желтая пелена пыли под ногами и раскинувшийся вокруг кишлак с зеленью пальм озера неподалеку. В момент приземления в то место, куда я упал, ударило сразу два огненных метеорита. Спастись успел в последний момент, причем вновь следуя за улыбкой фортуны. Чувствуя приближающийся сверху большой бум, я увидел рядом характерные очертания. И, прыгнув из положения лежа, зацепился за края ограждения и рухнул в колодец. Ни один из двух горящих огнем метеоритов, к счастью, следом за мной в узкий каменный мешок не попал. А уже мгновением позже я, словно человек-паук, забрался обратно вверх, по стенам желоба пятиметровую яму, выскочил из зева колодца, как чертик из табакерки, и продолжил бег. Через пару секунд Эльвира оказалась рядом. Так получилось, мы вновь сошлись. И почти сразу выскочили из полевого поискового облака. В этот момент вдруг погасла одна иконка из состава команды противника. Минус Селена. В момент гибели, владеющей ментальной магией феечки, я почувствовал эмоциональный всплеск зрителей. Первый раз такое ощущаю столь ярко. Но и в первый раз столько зрителей совсем рядом, пусть и закрытых имитирующим небо барьером. Больше 30 тысяч людей с чистыми, незамутненными эмоциями. Одновременный выдох и ах, который я ощутил буквально кожей. Валера красавчик! Даже не успел я додумать, считав информацию тактической сети, как серой неактивной пеленой подернулась и иконка состояния Валеры. Щиты его посерели рывком вниз, видимо, попал под одновременный удар сразу трех или даже четырех чародеек. Не четырех, трех. Точно трех. Потому что еще одна иконка из состава команды противников погасла. Снова слитный выдох эмоций трибун, сопровождающий выход из игры Виктории, повелительницы огня. «Модест, красавчик!» Вновь даже не успел я додумать. «Пип!» — вслух выразила все мои вновь появившиеся мысли Эльвира, когда и иконка Модеста погасла. Высказала она это на бегу. Мы с ней, пропетляв по теснящимся переулкам трущоб, по-прежнему быстро перемещались, но уже по широким улицам более богатого квартала. И покинув зону поискового конструкта, бежали больше не как спринтеры, без использования энергоресурса доспехов. Почти сразу после того, как погиб Модест, мы с царевной заскочили в один из богато выглядящих бело-синих домов. Когда-то богато выглядящий, но сейчас явно усталый. И белоснежная штукатурка облупилась, и выцветшие синие ставни криво висят, просев от времени. И только оказавшись под крышей, забежав на второй этаж дома, впервые за долгое, очень долгое время остановились. Коротко глянув на таймер, заставил цифры по движению взгляда засветиться ярче. И понял, что с того момента, как взорвались мои гранаты, прошла целая вечность. Целых 19, а может быть даже 20 секунд. Да, в масштабе обычной ситуации исчезающе малый промежуток. Но если попробовать прожить эти секунды, пытаясь уцелеть под направленным конкретно в тебя метеоритным дождем... Эльвира заняла позицию в глубине комнаты. Царевна присела на одно колено и замерла статуей, держа на прицеле один из возможных прострелов в переулках. Вряд ли там сейчас появится феечка, но на всякий случай. Я же занял позицию неподалеку от окна, просматривая сразу две улицы. Наше преимущество в большой площадке по-прежнему у нас. И феечки, несомненно удивив, все же вряд ли будут сейчас прочесывать местность. Но и мы не торопились двигаться вперед. Нужно было осмотреться и определиться с дальнейшими действиями. Все же остаться в паре штурмовика со снайпером против трех умелых чародеек – один из самых плохих вариантов. И сейчас уже по факту случившегося понятно, что самоубийственная атака Валеры и Модеста, позволившая им разменяться 2-2, была ошибкой. Под метеоритами мы с Эльвирой, пусть и с долей удачи, выживали. Вот только сказать об этом не успевали, были немного заняты. Валера же с Модестом, приняв решение спасать нас, вышли вдвоем на пятерых. Ладно, на трех с половиной. Диана была поглощена поисковым заклятием. Селена чуть отвлечена на передачу ее восприятия остальным. Виктория, Ника и Терра же, выцеливающие нас, наверняка не только выставили охранные конструкты, но и одним глазом смотрели по сторонам. Параллельно воспринимать действительность не только одержимые умеют. И даже мне сейчас вот кажется, что как раз на такое развитие событий они и рассчитывали. Частью, поймать нашу команду в ловушке поискового конструкта, а самим собраться вместе, подставляясь под атаку, и эту атаку, предвосхитив, самим нанести удар. Что, собственно, и случилось. Очень уж быстро выбыли из игры как Валера, так и Модест. Если смотреть с этой стороны, становится понятно и медленное распространение пылевого облака. Специально тянули, могли и быстрее нас обнаружить. Но практически моментально, создав нестандартную для нас ситуацию, они выиграли время. Собрались в условленном месте и сгруппировались, занимая оборону в ожидании нападения. Хотя, с другой стороны, обернись все по-другому, и будь у Валеры и Модеста сегодня побольше удачи, мы могли бы уже победить. Жалко, что Фортуна поворачивалась лицом только к нам с Эльвирой. Видимо, из-за того, что мы разошлись по разным углам карты, на Валеру и Модеста радиуса ее улыбки не хватило. И наблюдали они совсем не лицо богини удачи. Валера и Модест, кстати, сейчас поднимались в большой мир, как и обе поверженные ими феечки. Самарская арена позволяла подобное, и если на других матчах выбывшие из игры бойцы оставались ожидать окончания матча, будучи обездвиженными, то здесь происходило самое настоящее шоу. С неба, уже пользуясь установившимся затишьем, спустилось четыре пары разных летающих созданий. Среди них я заметил пару фурий, архангелов, двойку валькирий и даже гарпий. Каждая пара подхватила одного поверженного бойца и подняла ввысь, унося выбывших из игры за пределы купола. Красиво, нечего сказать, что и подтвердили услышанные мной эмоции зрителей. Вдруг неожиданно ощутимо и ярко колыхнувшиеся всплесками раз и два. Один за другим за границы купола раздались два слитных выразительных вздоха, степень эмоций которых оказалась гораздо ярче, чем даже тогда, когда феечки гибли на площадке. «Интересно, с чем связано?» – машинально подумал я. Определенно что-то удивительное зрители после возвышения выбывших игроков увидели. Правда, подумал я об этом без особого интереса, потому что сейчас меня больше занимал вопрос победы. Очень не хотелось проиграть сейчас, в шаге от финала турнира. «Артур!» – раздался негромкий голос Эльвиры. «Да. Что делаем?» На ответ мне потребовалось почти полминуты раздумий. «Ждем. Третье сокращение. После начинаем прочесывать улицы на северо-восток». Теперь уже Эльвире потребовалось почти полминуты раздумий. «Принято», — ответила она. 26, почти 27 долгих минут мы провели в неподвижности на втором этаже здания. За это время никого рядом и на соседних улицах не появилось. Ну, или мы не заметили ни одного поискового конструкта. Феечки, как и мы, выжидали. Время сейчас играло за них. И нам пора было начинать действовать. После того, как окружающая локацию пелена сжалась в третий раз, вновь откусывая у площадки кусок, доступный к безопасному нахождению территории, мы с Эльвирой вышли из здания. Короткими перебежками, прикрывая друг друга, мы с царевной двинулись по тесным улочкам. 3 в 2 для нас сейчас очень неприятно. Тем более, если учесть практически наполовину снятые щиты брони у Эльвиры. Если феечки заметят нас первыми, сразу можно включать финальные титры. Они даже, по идее, сами сейчас могут пойти в атаку, будучи готовыми разменяться с нами. Так это сделали мы сами недавно, когда вместе с Валерой в матче с командой Красноводска решили не тянуть время, а снять вопрос поскорее. К сожалению для нас. Феечки рисковать даже не думали. Они определенно заняли наверняка выбранные ранее позиции и придерживались выжидательной тактики. Такой, какую мы использовали на карте порт в матче с Александровцами, оставшись вчетвером против двоих. Решив тогда без нужного риска просто ждать и тем довести дело до победы. Поэтому сейчас, даже находясь в невыгодном положении, именно мы с Эльвирой вынужденно прочесывали пыльные улочки заброшенного кишлака, рассчитывая как на свое умение, так и на удачу. Передвигаясь по краю локации, по линии следующего сжатия, вскоре оказались поблизости от небольшой и выложенной брусчаткой рыночной площади. Пространство здесь было заставлено покосившимися лотками и истлевшими тканевыми навесами. Слева от нас возвышалась стрела минарета, справа довольно большое двухэтажное здание, даже с колоннами. Остановившись, я занял позицию у груды рассыпанных камней, вывалившихся из перевернутой телеги, и замер, осматриваясь. Мы сейчас находились в самой северо-восточной части доступного круга карты. И если это загроможденная покосившимися палатками, шатрами и лотками площадь феечками не просматривается, значит, здесь их нет, и они на другом конце локации. Вариантов было два. Ждать еще 9 минут до следующего сжатия площадки, когда часть площади вместе с домом с колоннами окажется недоступна к нахождению. Если по логике, то в доме с колоннами быть никого не должно. Но феечки уже показали, что прямую логику презирают и способны удивлять. Как раз на это могут и рассчитывать, заняв позицию в этом доме в ожидании нас. Потому что догадаться о том, что мы с Эльвирой сейчас перемещаемся в поиски, не нужно быть мудрецом. Если это так, то когда территория уменьшится и они будут менять позицию, мы, наблюдая сейчас, получим преимущество. Если кто-то из них в доме с колоннами. Если же нет, то мы просто потеряем 10 минут. Второй вариант. Попробовать проскочить площадь сейчас. Мне сработать как живцу, давая цели Эльвире. Первый вариант не очень хороший. Меньше территории, меньше у нас шансов. Но и бросать сразу все карты на стол без оглядки тоже не хочется. Лотерея. Рискнем или ждем? Поинтересовалась Эльвира. Голос ее звучал в переговорнике. Сама царевна сейчас занимала позицию на крыше полуразрушенного здания метрах в 100 за моей спиной. В том, что она спрашивала у меня вариант действий, ничего удивительного не было. В случае, если бы нас оставалось хотя бы трое, она бы сейчас, несомненно, координировала движение и отдавала приказы, как капитан команды. Но я остался у нее один, поэтому действовала царевна в первую очередь, полагаясь на мою интуицию, предчувствие и видение событий. Сложное решение. Не каждый назначенный командир так умеет сделать в нужный момент. «Рискнем!» «Внимание!» – коротко проговорил я. «Минарет или дом с колоннами?» – быстро переспросила Эльвира. «Минарет определенно логичнее», – подумал я. «Дом с колоннами», – произнес вслух. Выждал секунду, ожидая от нее возражений. Возражений не последовало. И я добавил мощности в экзоскелет. Мне нужна была скорость. И скорость я получил. Стремительно развернувшись, поймал так и висящий сзади дрон. Он по умолчанию всегда находился почти вплотную за плечом. В некоторых случаях, или поднимаясь вверх, как тогда, когда мы с Эльвирой оказались в развалинах снесенного домика, или прилипая к плечу, как тогда, когда я сиганул в колодец. Хотя, может, это уже был запасной квадрокоптер. Выжил ли первый дрон под метеоритным дождем или нет, я как-то не смотрел, времени не было. Если первый потерялся, не страшно. У организаторов на каждого участника точно не один в наличии в расчетном запасе. Зато на то, что участник матча поймает дрона и будет его использовать в своих интересах, в расчетах у устроителей турнира предположений определенно не было. Но не было на это и запрета. Как показала практика, составители регламента не были готовы ни к методам Кости Сапрыкина, ни к находчивости Вани Уфимцева из Дворца пионеров, ни тем более к действиям таких ребят, как я. Варваров из Британской Калифорнии. Тем более не ожидала такого развития событий бездушная техника. Закрытые кожухами пропеллеры загудели громче, пытаясь вернуть аппарат в полагающееся место ровно за моим левым плечом, но держал я крепко, хотя и пришлось приложить определенные усилия. Стараясь сделать это бесшумно и незаметно, удерживая пойманный дрон, я пробежал по узкому проходу между двух скособоченных домов и, оказавшись у края рыночной площади, добавил еще мощности в экзоскелет. Сразу после, не теряя ни мгновения, я вдруг дистанционно отключил моего пленника, крутанулся, как метающий диск, олимпиец, и швырнул дрон вперед. Мощности в экзоскелет, снимая энергию со щитов, добавлял не зря. Будучи совершенно обычной рукой, бросок смысла бы не имел. Дрон очень быстро вернул бы полагающееся положение в пространстве. Но с усиленным импульсом от экзоскелета, превратившийся в неожиданный снаряд, дрон полетел словно камень из пращи. Даже более того, квадрокоптер, взвыв двигателем, заметался, наводя беспорядок в захламленных торговых рядах, снося лотки и собирая истлевшую ткань, действуя совсем как муха вжик из мультика про бурундуков-спасателей. «Все правильно сделал», — подумал я, когда из окна дома с колоннами в центр площади ударил фаербол, сшибая квадрокоптер. Все же противостояли нам пусть и одаренные, но весьма юные девушки, в ходе матча, несомненно, волнующиеся. И у одной из них, а конкретно у скрывающейся под личиной богини Ники, повелительницы огня, нервы не выдержали. Почти одновременно с броском фаербола в стене дома с колоннами, рядом с окном, появилась небольшая и неаккуратная дырка. И еще, и еще, и еще. Это Эльвира, не видя противницу, максимально быстро выпустила все 5 пуль вместо ее предполагаемого нахождения. Минус Ника. Привычное касание эмоций десятков тысяч человек. Присущее Наденьке чутье, позволяющее творить чудеса, у Эльвиры определенно есть, подумал я. Думал на бегу и краем сознания, потому что основное мое внимание было обращено, распыляясь сразу по двум сторонам. На минарет, из которого прямой наводкой уже били молнии в дом, где находилась Эльвира, и на дом с колоннами, где в одном оконном проеме увидел мелькание фигуры. Замеченная мною повелительница земли, как и метающая молнии Диана, также уже была занята Эльвирой. Позицию царевны срисовала и Диана, и Терра. Создавшая вдогонку к непричинившим царевне вреда молниям, выстреливший вверх созданной стихийной силой каменный шип, полностью разрушивший дом, на крыше которого занимала позицию Эльвира. Наведясь метров на 5 левее окна, где только что видел движение, я выпустил весь магазин в одну точку. Не видно противника? Не беда. Бери АК-68 и бей через стены. Феечку Терру я определенно зацепил. Сквозь пробитые пулями дыры в стене увидел зеленые всполохи работающего стихийного щита. Но и свою позицию обозначил. Возникший на площади смерч закружил всполохи еще не погасшего огня, пыль, истлевшую ткань, направляя все это в мою сторону. Дело рук Дианы с минарета, которая меня заметила. Но я уже бежал прочь, меняя позицию и пытаясь добраться до дома с колоннами, где находилась сейчас недобитая Терра. Эльвира также перемещалась. Она вовремя успела покинуть крышу разрушенного дома и сейчас бежала в всполохах взрывов и ошметках камней от разрушающихся глинобитных стен. На ее пути один за другим стремительно вырастали острые шипы сталагмитов, но царевна легко от них уходила. За мной охотилась Диана, я охотился за Террой. Терра старалась достать Эльвиру, а царевна просто бежала. Нет, не просто. Прямо на бегу, перескакивая через крыши домов, она, даже не глядя под ноги, успевала стрелять. Похоже, пространственное восприятие прокачано не только у Саманты. Перескочив с одной крыши на другую, Эльвира вдруг исчезла в облаке пыли разрушенного дома. Круг должен был замкнуться, и это случилось. Эльвира все же попала под удар, но еще жила. Правда, щиты почти на нуле. 1%. Надо же. Минус терра. Несмотря на успех с Эльвирой, первой умерла феечка. Причем подловил я противницу по ориентировке царевны. Был уже в доме с колоннами и видел сверху прорисованный дополненной реальностью силуэт. И сразу прошил очередью потолок, стреляя с первого этажа. Добила, правда, повелительницу земли Эльвира. Попадание остановило ее бег, но не лишило возможности стрелять. И тут же иконка царевны в тактической сети погасла. Вот это уже Диана отметилась. Когда я скрылся в доме с колоннами, она перенесла свое внимание на царевну, точным разрядом молний, сняв у нее последние проценты мощности щитов. Эмоции зрителей, после того, как участников стало надвое меньше, меня словно покрывалом накрыли, очень и очень не вовремя, заглушая чутье чужого присутствия. Выскочив из окна рушащегося дома, Диана и обо мне помнила. Я проскочил через рыночную площадь и неожиданно для себя увидел противницу. Диана спрыгнула с вершины минарета, остановив полет у самой земли, и мы оказались лицом к лицу. Причем мое появление, так же как и ее для меня, оказалось неприятным сюрпризом. Сейчас Диана уже была без венецианской маски, но в маске иной, также иллюзорной и создающей чужую внешность. Вполне обычную, простое лицо, туго зачесанные назад волосы, горящие светло-голубым сиянием глаза, которые смотрели прямо в дуло моей винтовки. Повелительница воздуха вовремя успела вскинуть руки и, успев в последний момент выстроить спасительный конструкт, она даже улыбнулась, потому что все выпущенные мною 30 пуль подхватил прозрачный поток закружившегося вокруг нее смерча. Легкое движение рукой и сгустившийся вихрь, в котором были и мои пули, ударил в то место, где я только что стоял. Перекатом, уходя от удара воздушной плетки, я в движении успел поменять магазин и вновь поймал в прицел противницу. В эту игру мы можем играть, пока у тебя есть патроны. Примерно так, наверное, можно было истолковать вторую улыбку Дианы. У нее снова было время улыбнуться, потому что она, снова закрывшись взвихрившимся вокруг воздушным смерчем, собрала очередные 30 пуль, выпущенные мной почти в упор. Мне очень, очень сильно понравилась эта ее улыбка. Люблю самоуверенных. Глаза Дианы расширились за миг до того, как чувство опасности ее спасло, потому что среди выпущенных пуль в смерче вокруг нее катилась и граната-толкушка, которую, заменив магазин, я успел почти незаметно сорвать с пояса и активировать. Причем не бросил, привлекая внимание, а просто отпустил, так что она полетела вниз. В детстве у нас не всегда был в доступе футбольный мяч. И мы играли в футбол и пластиковыми бутылками, и алюминиевыми банками, и даже деревянными брусками. Пусть тело не мое, но я помнил об этом, тем более обретя контроль движения на порядок лучший. И упавшая точно на носок ноги граната, почти незаметным и скупым движением, отправилась крутиться в смерч вокруг Дианы. К моему сожалению, феечка успела среагировать в самый последний момент. Да, от взрыва Диана улетела прочь, сгруппировавшись, прокатившись в мешанине упавших навесов и хлипких лавок. Но лишний миг концентрации у нее был, и пока я менял магазин, вместе ее попадания тут же взвились сразу 6 пылевых смерчей, расходясь в разные стороны. Наугад расстреливая поочередно 3 из них, видя, как пули проходят насквозь, я погнался за 4-м. Неудачно. Метров через 50, пропетляв по улочкам, смерч распался. Внутри никого не было. «Эта песня хороша. Начинай сначала». Только и пробормотал я, пробежав дальше по улице и скрываясь в тесном переулке. Следующие 20 минут прошли в движении. Если мы окажемся на последнем пятачке площадью в 500 метров, шансов у меня будет немного. Поэтому, пока у меня есть преимущество пространства, я охотник за охотницей. Ведь Диана – римская богиня охоты. Получится у меня ее выследить, победа наша. Если не получится, и мы вновь окажемся лицом к лицу, роли поменяются. Второй толкушки у меня нет. Да и магазин остался всего один – 30 патронов. Кому-то может хватить и одного, но против одаренной – мало. Очень мало. Есть, конечно, вариант попробовать ее выключить с помощью кулаков. В правилах тоже запрета нет. Но, боюсь, в этом случае меня поймут совершенно неправильно. Так, к сожалению, это не сработает. Но 30 патронов должно хватить. Щиты у нее подпорчены. И сейчас важный, даже животрепещущий вопрос, кто первый увидит противника. Держать улавливающий пули смерч постоянно она не сможет. Так что мне нужно всего мгновение преимущества и возможность поймать ее, неподготовленную к атаке, в прицел. Или нужно больше патронов. Впору возмущаться особенностями арены. Если бы архангелы и прочие валькирии не уносили павших, я бы сейчас мог пополнить боезапас с тел выбывших членов команды. Перемещаясь по улицам, рисуя наугад линии поиска, я надеялся, что в процессе мне поможет эмоциональный фон зрителей. Надежда не оправдалась. С того момента, как мы с Дианой остались один на один, трибуны волновались, словно бьющийся в скалы прибой. И почувствовать приближение противницы, используя эмоции зрителей, словно усиливающийся звук счетчика, у меня не получалось. «Ах, Диана, как бы нам встретиться, как поболтать обо всем!» Практически беззвучно напевал я себе под нос, исследуя дом за домом, переулок за переулком. Периодически по улицам шелестели небольшие поисковые смерчи, то и дело безо всякой системы, взрывающиеся пыльными облаками. Диана также не сидела в пассивном ожидании. И, похоже, она была самой опасной из противниц. Особенности команды противника на тактических занятиях очень плотно изучали без меня. Но думаю, что против истины не погрешу, сделав такое предположение. Свободный поиск охоты вскоре привел меня прямо к озеру. И, как оказалось, эмпатия себя оправдала. Я почувствовал по эмоциям, что Диана близко. Только вот фортуна перестала мне улыбаться. Диана находилась на противоположном берегу озера и увидела меня первой. Скрывшись от ударившей в место, где только что находился молнией, я поменял позицию. Мелькнул формирующийся план действий, тут же разбившийся о суровую реальность. Поверхность воды вдруг подернулась рябью и закружилась стремительно разрастающимся водоворотом. Причем непростым, а выбрасывающим из себя все дальше и дальше ввысь щупальца водяной взвеси. Пользуясь тем, что нас разделяет озеро, и примерно зная мое местонахождение, Диана вновь создала поисковый конструкт. Не такой масштабный по размеру, как полевая буря, но более мощный и энергозатратный. В этот раз она использовала не пыль, а взвихряемую воздухом водяную взвесь. «Сколько у нее силы вообще? Что за монстр сейчас против меня?» — обреченно подумал я. «Пип!» А это уже вслух от расстройства при виде поднимающегося ввысь водяного смерча повторил недавнее ругательство Эльвиры. Смерча, который выбирал всю воду небольшого озера и уже готов был рухнуть прямо на меня. Если окажусь в воде, то Диана сразу узнает, где я. И ей останется только положить в это место пару молний. Не обязательно, даже точно в меня. Я физику в школе не прогуливал, так что примерно представляю последствия. Между тем, окончательно сформировавшийся водяной смерч поднялся, вобрав в себя всю воду из озера. И тяжело качнувшись, обрушился вниз, направляясь ко мне огромной волной. Снова повторив вслух недавнее выражение, я побежал прочь. Только скрываясь от потопа, я направился и не влево, и не вправо. Фронт разлившегося смерча, выплеснувшего мне навстречу воду, настолько широк, что я просто не успею уйти от него в сторону. Спрятаться от воды на крышах тоже не вариант. Если даже получится найти укрытие, и визуально Диана меня не заметит, все равно поймет, где я. Надвигающуюся волну сопровождает водяная взвесь, которая даст понять противнице место моего положения. Поэтому побежал я назад, забегая прямо в запретную зону, уменьшившейся в размерах локации. Пространство вокруг сразу подернулось серой пеленой. Сработало отображение в дополненной реальности. Противно загудел неотключаемый зуммер опасности, ввинчиваясь сирены прямо в мозг, подсказывающий, что я нахожусь в ненадлежащем месте, которое как можно скорее требуется покинуть. Как будто бы я об этом, черт его побери, сам без этого мерзкого зуммера не догадался. Послал я лучи благодарности, придумавшим этот предупреждающий нестерпимый вой. Полоса заполнения мощности активных щитов начала опускаться буквально на глазах. 68%, 67%, 66%. Сопровождаемый ввинчивающимся в мозг аварийным воем, я все бежал назад, удаляясь от разлившейся воды, напор которой снижался. Все же в озере ее запас ограничен, и меня совсем не беспощадное в своей бесконечности цунами преследует. Оборачивался на бегу я часто, и как только понял, что вода меня больше не догоняет, начал забирать в сторону. 55%, 54%, 53%. Оббегая по широкой дуге, открытую пока зону, я сверялся с таймером. Скоро очередное сжатие, и совсем скоро доступная к нахождению территория станет меньше. Мчась по улочкам, подернутым для меня сейчас в восприятии серой пеленой, я кожей чувствовал эмоции зрителей. Больше 30 тысяч глаз наблюдали сейчас только за мной, гадая, успею или нет. Очень мне интересно, чувствует ли это Диана. Если она обладает сходной с моей эмпатией, не выдаст ли это мое приближение к ней с неожиданной стороны? А если она почувствует мое появление, будет ли ждать точно или справа, или слева, предполагая, что волну я сумел преодолеть, обойдя с одной из сторон? Снова лотерея, причем с более выигрышным для нее шансом. А это значит, нужно рисковать. Активировав поддержку экзоскелета брони, я помчался еще быстрее, собираясь оббежать доступную площадку и появиться с обратной стороны, выйдя к Диане со спины. Побежал, достигнув скорости, близкой к первому уровню скольжения. С такой мы совсем недавно вместе с Эльвирой убегали от падающих сверху огненных метеоритов. Мощность щитов моментально стала уменьшаться вдвое быстрее, а аварийный вой в ушах начал раздаваться громче. «Да чтоб тебя так каждое утро будильник будил, мудила!» — закричал я на бегу, обращаясь к придумавшему эту экзекуцию. 35%, 33%, 31%. Оббежав уменьшившуюся площадку, я оказался с противоположной стороны круга. Успел как раз к очередному уменьшению, которое поглотило и практически пустую выкоченную Дианой яму на месте озера, оставив доступной к нахождению лишь главную площадь кишлака с обелиском в ее центре. Площадь с расположившимися вокруг нее многочисленными домами, в которых и среди которых можно укрыться. Следующее же уменьшение территории пройдет как раз так, что в безопасном доступе останется лишь открытая площадка с обелиском в центре. Когда проскочил через границу пелены, еще раз уменьшившейся площадки и избавился от мерзкого воя в ушах, у меня оставалось 3% мощности щитов. Правда, это уже было неважно, потому что сейчас главный вопрос, кто первый обнаружит противника. Нужно всего один выстрел, как говорила Серсея Ланнистер. Мне, правда, одним выстрелом не обойтись, но патронов хватит. Главное на цели сфокусироваться. Просочившись через тронутые гарью развалины, здесь, видимо, частью проходил бой Валеры и Модеста с феечками в самом начале матча, я весь обратился во внимание. Зрительские эмоции, ощущаемые буквально кожей, при этом никуда не уходили. Наблюдающие за ходом поединка определенно волновались. И главное, мне сейчас не подставиться. Диану я заметил первый. Увидел мелькнувшую в переулке темную гибкую тень с голубыми змейками вокруг запястья. Она даже не посмотрела в мою сторону, не поняла или не поверила в то, что я могу оббежать площадку по опасной зоне, обходя ее со спины. Оценив направление движения противницы, я быстро принял решение и одним прыжком оказался на крыше небольшого одноэтажного здания. Пробежав по неширокому парапету, я присел, поднимая винтовку, и в этот момент увидел Диану. Феечка, как я и предполагал, появилась из соседнего проулка. Она настороженно осматривалась, определенно, как и я, чувствуя эмоции зрителей, которые сейчас не просто как прибой бушуют, а как десятибалльный шторм о скалы бьются. Наверняка на трибунах сейчас стоит несмолкаемый гул. А многие, я уверен, заходятся в слитном крике «Обернись!». И хорошо, что купол звуки гасит, как и направленный посыл. Вот только за краткий миг до того, как я заметил Диану, у меня из-под ноги, из кладки стены, начал вываливаться булыжник. Поймал я его как раз в тот момент, когда в поле зрения появилась спина настороженной феечки. И сделал я это правой рукой, для чего пришлось изогнуться и, отпустив рукоять винтовки, убрать палец со спуска. Диана моего движения не услышала. Вокруг звуков хватало. Скрежетали камни покосившихся строений. Текла по улочкам, возвращающаяся к опустошенному озеру, вода. Моего движения феечка не услышала и не почувствовала. Диана замерла, всматриваясь в ту зону, где я, по ее мнению, должен был сейчас находиться. Я же, повинуясь наитию, бросил булыжник вперед, по пологой дуге, прямо над ее головой. Диана, увидев пролетевший над собой камень, вздрогнула и на краткий миг напряглась, едва дернувшись. Но остановилась она, даже не начав движение разворота. Глубоко вздохнув, характерно плечи поднялись, опустились, Диана вдруг полностью расслабилась и подняла руку с открытой ладонью, признавая поражение. Примерно этого я подспудно и ожидал, бросая камень. У нас не смертельный бой, и первоочередной приоритет для тех, кто понимает, это красота, а не боевая эффективность. Именно поэтому попробую я, оставшись без патронов, загасить противницу с помощью кулаков или подручных средств, меня бы никто не понял. Подтверждая мое ощущение происходящего, Диана обернулась ко мне с улыбкой, танцевальным пируэтом. Пуф! Свободный после броска булыжника рукой продемонстрировал я выстрел, сделав руку пистолетиком. Диана еще раз улыбнулась и прислонила руки к груди, показывая, что поражена в самое сердце, и почти сразу ее окутал загудевший смерч. У каждого одаренного на турнире был свой, часто эксклюзивный способ активации дополнительных страховочных щитов в случае гибели, уничтожения первого уровня защиты. Кто-то ненадолго становился огненным человеком, через которого пролетали все пули, кто-то оказывался внутри ледяной или скальной глыбы, кто-то превращался в живую сталь или просто телепортировался в безопасное место. Диана же спряталась в плотном, объявшем ее смерче, который вдруг исчез, показывая девушку во всей красе. Слитный, ощутимый мной вздох трибун вдруг подсказал причину удивления зрителей больше часа назад, возникшего после вознесения первых убитых феечек, когда в начале матча Валера с Модестом с ними разменялись. Тогда уже, после того, как выбывшие участники покинули локацию, я чувствовал двойное удивление трибун. Сейчас же получил ответ, отчего это произошло. Выбывшие из игры феечки показывали свои истинные лица, избавляясь от инкогнито. Снимали маски. После того, как смерч распался, я увидел перед собой великую княжну, кажется, Марию. Пока не очень разбираюсь в неожиданных родственниках. Очень уж императорская фамилия многочисленна. Вдруг заметил, что исчезнувший смерч не только снял маску личины с Марии, вроде точно вспомнил имя, но и частично изменил ее наряд. Теперь великая княжна была в полевом мундире подшефного полка. Мне ничего не оставалось, как спрыгнуть и приблизиться к великой княжне. «Ваше императорское величество!» Учтиво склонившись, поцеловал я протянутую руку. «Мое почтение! Очарован и поражен без меры!» «Господин барон!» Выверенной паузой недавняя противница дала понять, что хотела бы использовать совершенно иное обращение. «Вы меня чрезвычайно впечатлили! Мы...» Вновь двусмысленной паузой мне было показано, что под «мы» подразумевалась отнюдь не команда Академии волшебства. «Будем переживать в финале именно за вас». Последняя фраза была сказана с такой интонацией, еще и сопровождалась совершенно недвусмысленным ясным взглядом кристально чистых глаз, что последние сомнения у меня исчезли. «Определенно, я уже все больше и больше становлюсь участником грядущей разборки питерской», как это называлось у меня в прошлой жизни в прошлом мире, или семейного дела, как один раз в контексте обсуждения намекнула Ольга на возможность грядущей схватки за абсолютную власть членов венценосной семьи. Действительно, вернулся я вдруг к недавней мысли. Очень уж императорская фамилия стала многочисленной. Вокруг великой княжны между тем закружился уплотняющийся воздух. Сквозь пелену мне была подарена еще одна приятная улыбка. И недавняя противница исчезла за пеленой сгустившегося смерча, который вдруг распался бесследно, оставив после себя лишь пустое место. В порталах или дальних телепортациях великая княжна определенно знает толк, как и в практическом применении боевой стихийной силы, подумал я, наблюдая за исчезающими завихрениями воздуха. «Команда Арктической императорской гимназии имени Петра Кузьмича Пахтусова одерживает победу в третьем раунде и в матче. Блестящая победа!» – раздался увлекающий эмоциями голос диктора, слышимый мне сейчас сквозь начавший истончаться купол, накрывающий площадку арены. «Угу», – вторил я голосу диктора. «Как вам происходящее? Блестяще!» Настроение, несмотря на, как это было сказано, блестящую победу, совсем не улучшилось. Внимательный и изучающий взгляд великой княжны напомнил, что основные события совсем не ограничены площадкой арены, где проходят потешные поединки одаренной молодежи. Это сейчас, можно сказать, лишь прелюдия к главному событию. Или даже